Недавно мы общались всем коллективом. Я почувствовал себя в ударе, востребованным оратором, поэтому рассуждения мои так и лились из меня. Но неожиданно здоровяк Рома Дубов спросил: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» Я как услышал это, так и вспыхнул. Такую фразу я не раз слышал. И наблюдая Ромины маленькие глазки, его второй подбородок и по-идиотски открытый рот, я увидел в Роме всех тех, кто бросал подобные замечания и кого я ненавидел всей душой. Наверное, я догадывался, что перечить он мне не станет, поэтому почувствовал прилив смелости и вместе с ней нужные слова. Я накинулся на него. «Вот из-за таких, как ты, Рома, мир превращается в клоаку. Это же надо, — говорил я, — до чего дошла человеческая логика? Сделать тождественными понятиями ум и богатство. Да что там ум? Талант и изобретательность нынче измеряются гонорарами их обладателя». Я продолжал его распекать на глазах у всех. Говорил, что из-за таких, как он, время стало страшным. Говорил, что каких-то 100 лет назад литература была порицателем стремления к богатству. Писатели отговаривали читателей от этой стезей. Но сейчас большинство книг как раз наоборот учат, как зарабатывать, создает культ богатства, денежной мечты, к которой нужно стремиться. Я все это высказывал, а он все молчал, краснея и опуская взгляд. Я выдал тогда хороший монолог. В общем, я остался доволен собой. Но когда я оказался дома и немножко успокоился, меня неожиданно разбили сожаления, что я так вычитал Дубова. Было, безусловно, стыдно за свое поведение, но главное, что заставило меня раскаиваться, это то, что он был прав насчет ума и богатства. Я представил жизнь Дубова. Простой мужик, глупый, недальновидный, но при этом очень добрый. Вот живет бедной жизнью. То, что он беден, я знаю наверняка, мы как-то собирали вещи для его детей. Я представил, как он устал от бедности, унижения и тяжелой работы. Поэтому вполне нормально, что ему хочется стать богатым. В его маленьком мозгу богатство является решением всех его проблем. Он имеет право этого хотеть. И вот здесь Дубов начинает совершенно правильно думать, хоть я и убеждал его в обратном. Ему кажется, что для того, чтобы стать богатым, нужен ум, нужно мышление. Но ведь с его примитивностью, с его силой он мог бы выбрать другой путь. Однако нет. Железный дровосек хочет получить мозги, а не топор или нож. Господи, как же это трогательно. Когда я это все собрал воедино, мне аж плакать захотелось. Возникло желание по-дружески обнять Дубова. Сказать, мол, Рома, да ты не смотри, что я умный и бедный. Стремись, Рома, думать и рассуждать. У тебя наверняка все получится. В следующий день я у него попросил прощения и сказал, что он полностью прав. Умный человек обязательно станет богатым. И что я беден только потому, что не хочу богатства. Но стоило бы мне захотеть, как уже через полгода жил бы на берегу океана. Он так обрадовался моим словам, сказал, что планирует получить высшее образование, продвинуться по служебной лестнице. Конечно, я не стал его переубеждать, хоть и хотелось. Будь у него разум и здравомыслие, то сразу бы все его мечты о богатстве превратились бы в тлен. Он бы увидел подлинные ценности. Но я не сказал этого. Не дай бог еще всплынул бы.